Львов. Суббота, 20 марта 1937 года. 11 часов утра. Голова Зарембы лежала на коленях Попельского, который держал друга за щеки. Боялся, что голова оторвется от перерезанной шеи. Плакал. Заремба пытался улыбаться. Открыл и закрыл глаза. И даже слегка пошевелил головой, словно хотел сказать: «Все в порядке, Эдди». Его щеки неожиданно задрожали, как у пловца после прыжка в воду. Снова поднял веки, но уже не опустил их. За него это сделал Попельский.